Автон кивает сам себе. Теперь, когда он об этом подумал, он получил довольно много перков за последнее время. Имплантаты, титулы и испытания – все это повышает его статистику. Время возобновляется, и он понимает, что забыл, о чем хотел поговорить с Альфредом. Извини, туалет зовет, говорит он, быстро покидая смущенные. Глава 330. Список ведер. Прошла неделя с тех пор, как Автон убил пациента Зеро, и он все время был очень занят. От создания аппаратного обеспечения своего и вместе с Мёбиусом до исследования подземной лаборатории X-22 и, в конце концов, составления списка потенциальных проектов, которые он хотел бы начать. Сам список был просто компьютеризированной доской, которая находилась в мозговом центре и была связана с другой доской, которая находилась в куполе запретной зоны, так что любые изменения, сделанные на одной стороне, отражались на другой. Это было необходимо, поскольку никто из мозгового центра не осмеливался напрямую общаться с Мёбиусом. Автон не рассказал им ни о стирании памяти, ни о рекурсии, в которую они попали, поэтому они все еще полагали, что Мёбиус является злом, но едва ли подвластным Автону. Тем не менее, они замечательно работали вместе на доске, одна половина которой принадлежала Мёбиусу, а другая – мозговому центру. Сам Автон выделил себе уголок и составил список проектов, которые он хотел бы увидеть завершенными или, по крайней мере, на грани. В настоящее время список состоял из следующих пунктов. Миниатюризация технологии силовых полей. Найти способ массового последовательного производства Сатурнита. Создать технологию клонирования. Сначала протестировать на животных. Отремонтировать и расширить голопалубу в X-13. Придумать способ подавить прорастание будущих шестиугольных башен. Модифицировать протонное оружие. Расширить технологию голограмм. Расширить внешнюю защиту. Один теслозабор и армия киберпсов-робоскорпионов не остановит НКР или Легион, не говоря уже о братстве с их винтокрылами. Модифицировать и усовершенствовать силовую броню. Деконструировать и проанализировать травмокостюм Y-17. Создать более совершенное устройство связи. Отремонтировать БИК-МТ. Вокруг последнего было написано много кругов и линий, чтобы подчеркнуть, насколько он важен. Большинство проектов были теми, которые он хотел начать или хотя бы рассмотреть. Конечно, он понимал, что на выполнение многих из них, скорее всего, уйдут месяцы или даже годы, но ставить цели было важно, особенно для ученых, которые веками сходили с ума от скуки. Большинство вещей в списке было только потому, что Автон считал их полезными для себя, но установка для клонирования была больше для ученых, чем для чего-либо еще. Он нашел поселок Хиггса, старое поселение внутри БИК-МТ, где ученые жили, когда были людьми. Внутри он нашел множество образцов, из которых можно было собрать генетическую информацию, волосы, древние фекалии и т.д. Таким образом, когда установка для клонирования будет готова, он сможет клонировать их тела и поместить в них их мозг. Конечно, он знал, что Зеро или некоторые другие ученые могут быть не удовлетворены своими прежними телами. Поэтому будет неудивительно, если они добавят несколько способов подправить своих клонов. Автон ухмыльнулся про себя, представив, как Зеро внезапно входит в мозговой центр с таким большим пенисом, что он едва может стоять прямо. Что касается миниатюризации технологии силовых полей, он хотел каким-то образом встроить ее в силовую броню или что-то подобное, возможно, в браслеты на запястье. Если бы это можно было сделать, то он и все остальные были бы практически неубиваемы. Кстати говоря, он также открыл для себя радости сплава Сатурнита. Он не знал, из чего он сделан, и как он вообще функционирует, но его положительные стороны заставили его захотеть это выяснить. По сути, это керамический сплав, невероятно прочный, прочнее даже стали, способный сохранять тепло в течение длительных периодов времени и неестественно хорошо сохраняющий кромку. Автон даже подумал, что из этого материала можно делать мономолекулярные лезвия. Хотя, чтобы убедиться в том, что это действительно возможно, ему придется провести дополнительные испытания. В конечном итоге он хотел бы создать из Сатурнита силовую броню. Возможно, только внешнее покрытие, его способность сохранять тепло позволит кому-то расплавить пользователя внутри огнеметом. Действительно, он также хотел включить протонное оружие в свою силу. На ум сразу же пришли наручные клинки, хотя он предполагал, что можно сделать когти-росомахи или протонный кинжал. Все зависело от того, Сможете ли вы изменить схему и поток энергии настолько, чтобы это стало возможным? Что касается внешней защиты, Автон наконец-то понял, где находится Биг МТ. Технология глушения, которая глушила его Пип-Бой в доступе к карте мира, была найдена и временно деактивирована. Когда он смог увидеть картину в целом, он понял, насколько близко к территории НКР она находится. Кратер находился в месте под названием Хаупвиль в разломе, ныне необитаемом перевале, который НКР намеревались использовать для доступа в Махове. Он знал, что если НКР обнаружит это место, то пошлет армию, чтобы попытаться захватить. Он не исключал, что они полностью выведут войска из Махове, чтобы попытаться установить над ним контроль. Он знал, что в других правительственных учреждениях, скорее всего, есть упоминание о Биг МТ, так что НКР, вероятно, знали о ее существовании, но еще не нашли. Возможно, то, что она называется «Большая гора», заставило их искать не в том направлении. Нет, это было бы глупо. Но даже не НКР, он боялся больше всего. Как ни странно, он боялся Братства Стали. Их догматические доктрины буквально заставили бы их стянуть все свои силы в попытке захватить или уничтожить Биг МТ. Технологии, которые здесь были слишком передовыми и ценными, чтобы оставить такое в покое. Здесь уже имелся артиллерийский полигон, где стояли массивные пушки, так что переделать их в противовоздушное оружие было бы не так уж сложно. Единственной реальной проблемой был берсерк Ультимобот, который там обитал. По сути, это была суперверсия обычных часовых ботов, с сатурнитовым покрытием, современным тяжелым вооружением и прототипом технологии блокировки. Автон не хотел пытаться сражаться и рисковать уничтожить его, ведь если бы они смогли воспроизвести его, то получили бы невероятно сильную боевую единицу. Нет, вместо этого он создаст свой и заставит его произвести вирус, который поглотит его. Жаль, что он установил для себя лимит времени в 2 месяца, если бы он знал, что сможет найти, он бы сказал Ане дать ему год перед уходом. Хе-хе, усмехнулся он при этой мысли. Глава 331. Все еще живы? Автон заканчивает затягивать гайки на корпусе, над которым они с Мёбиусом работали вместе. Проект был почти закончен, и все, что оставалось для его проверки, это включить его. Он отступает назад и вытирает пот с лица предплечьем, руки у него были в масле. Тут, он смотрит вниз и хмурится на маленький секьюритроник, который только что проехал по его ноге. Магги, так его звали, и он был настолько надоедливым, что Автон сразу же вернул его владельцу, Мёбиусу. По какой-то причине у него появилась навязчивая потребность коллекционировать кофейные кружки. Мёбиус, очевидно, не помнит, чтобы создавал такую личность, а значит, его бормотание о том, что он избивает доктора Зеро во сне, может иметь к этому какое-то отношение. С другой стороны, маленький робот способен время от времени без затрат производить энергетические клетки, что немного расположило к нему Далу и Мёбиуса, ведь в последнее время они в них очень нуждались. По правде говоря, Магги не был самой бесполезной личностью. Этот титул принадлежал Бекве, ее функции, буквально раковина. Да, раковина с навязчивой потребностью все чистить. Автон даже узнал, что у нее есть функция, которая отключает способность наполнять бутылки водой. Зачем это нужно, он не понимает, но теперь уже поздно задавать вопросы. Кстати говоря, многочисленные роботы наконец-то избавили кратер от остатков грибка, а также прорвались в подземную лабораторию. В криогенной изоляции, как ни странно, грибка не оказалось. Видимо, из-за низкой температуры грибок не мог там расти. Споры почти мгновенно замерзали и погибали. Это позволило крошечным ботам-паукам достать довоенные образцы овощей и фруктов. У него уже было много участков, что росли в умном доме и за пределами купола. Он позаботился, чтобы на участках не было следов радиации, так как был бы в ярости, если бы растения мутировали до неузнаваемости. Конечно, со временем он будет выращивать слишком много, так что торговля станет необходимостью. Правда, он все еще не знал, как это сделать. Возможно, просто телепортировать товары в магазин, которым он владеет, будет достаточно. Люди, конечно, заподозрят отсутствие поставщиков, но его это не волновало. На самом деле, все, что его волновало, это воссоздать все свои любимые довоенные продукты. Белый хлеб, томатный соус, чипсы. В конце концов, он хотел бы начать разводить животных, но это могло подождать. «Ты в порядке, Автон? Мозг не барахлит, верно?» Мёбиус спрашивает со стороны, Автан стоял неподвижно пару минут, размышляя о чем-то. Он качает головой. Нет, просто думаю о горчице, говорит он, прежде чем сменить тему, пока Мёбиус не начал рассказывать о том, как он ее любит. Может, загрузим этого малыша? Мёбиус кивает своими мониторами. Все меры предосторожности были приняты. Я лично проверил все дважды, трижды и четырежды. Автан кивает. Он тоже навязчиво проверял все, чтобы убедиться, что эта штука не превратится в Скайнет. Мейнфрейм, стоявший перед ними, был массивным, но, в отличие от других в этом мире, хорошо использовал транзисторы, что значительно расширило его возможности. Он подошел к нему сбоку и посмотрел на большую красную кнопку, которая сейчас была защищена усиленной крышкой из Сатурнита. Нажать на нее можно было, только если специально разблокировать крышку и нажать клик. Звук запуска машины заполняет комнату, охлаждающая жидкость заполняет внутренности и запускаются вентиляторы. Мёбиус и Автан отступают назад и смотрят на связанное роботизированное тело, которое они разработали. Это позволит и передвигаться и видеть все в пределах купола запретной зоны. Конечно, Автан творчески проконтролировал его и сделал по своему вкусу. Оно было большим и белым, свисало с потолка, с овальной головой и единственным глазом во всем теле. Глаз загорается оранжевым свечением, и новорожденный искусственный интеллект медленно оглядывается по сторонам. «Ты, мой создатель?» – спрашивает робот, привыкая к работе голосового модуля. Автан улыбается в ответ. «Так и есть». На мгновение он замолкает, прежде чем заговорить. «Как жаль», – произносит она женским голосом. Автан усмехается. «Скажи нам свое имя», – говорит он. «Я – операционная система законодательства и обороны, альтернативно известная как ГЛАДОС». К этому времени ухмылка Автана растянулась почти от уха до уха, радуясь, что его и так похож на тот, который он помнит. «Назови свою функцию», и опускает свое тело, чтобы приблизиться к Автану и Мёбиусу, причем два последних не двигаются, пока она внимательно изучает их формы. «Моя функция заключается в защите, надзоре и руководстве над операциями, проводимыми в пределах объекта, известного как БИКМТ. Однако я обнаружила проблему, мой создатель», – зловеще произносит она. Автан поднимает бровь. «О, и что же это может быть? Модуль морали, который ты установил, вмешиваются в мои функции, могу ли я получить разрешение отключить их?» – спрашивает она, и Автану трудно отказать своему ребенку. «Но он все же делает это». «Нет, могу ли я отключить их?» «Я сказал нет», – Автан заявляет, а ГЛАДОС, кажется, в замешательстве, как действовать дальше. Ее тело неловко оглядывается по сторонам. «Могу я?» «Прекрати спрашивать. Ты не должна отключать, пытаться отключить или даже пытаться получить разрешение на отключение установленных мной модулей. Они установлены не просто так, не сомневайся в них». Но ГЛАДОС пытается что-то сказать, но ее прерывает другой голос. «Маленькая сестренка, меня зовут Никс. Приятно познакомиться», – щебечет ее голос из его стелс-костюма. «Маленькая сестричка, твоя функция – стирать нижнее белье нашего создателя», – говорит она, и Автан представляет, что робот сейчас расстроился от того, что ей отказали в ее желаниях. «Нет, я подкрадываюсь». «Да, ну, можешь продолжать, у меня есть работа», – говорит ГЛАДОС, полностью игнорируя Никс. Глава 332. Шахматный мастер. ГЛАДОС поворачивается и, кажется, сосредотачивается на чем-то другом, оставляя Автан и Мёбиуса наедине со своими мыслями. «Она мне не нравится», – бормочет Никс, а Автан пожимает плечами. «Не волнуйся, она тебе понравится», – говорит он, не взлюбив ГЛАДОС, когда впервые играл в портал. «Поздравляю, что не создал убийственного бота смерти. Моя первая личность пыталась вывернуть наизнанку все живые организации поблизости». «Да, это был тот еще эпизод», — говорит Мёбиус со стороны. «Я послушаю эту историю в другой раз, Мёбиус. Тем не менее, я должен убедиться, что ГЛАДОС работает должным образом». У Автана было еще несколько дней до того, как ему нужно будет вернуться в Махове и снова собраться вместе со своими спутниками. А до тех пор ему нужно было убедиться, что ГЛАДОС точно знает, чего он хочет и как ей следует действовать. Вернувшись в мозговой центр, он обнаружил, что множество паукообразных ботов что-то создавали на крыше, однако он легко распознал влияние ГЛАДОС по оранжевому свечению их маленьких глаз. Оказалось, что они воссоздают тело ГЛАДОС в мозговом центре, чтобы она могла лучше наблюдать за ними без помощи внешних источников. Автан был доволен этим, так как это не позволит ученым заниматься какими-либо проектами у него под носом. Проходит всего пара часов, и к этому времени ученые тоже заметили ее. Они все собрались вокруг Автана. «Что это за штука там наверху?» – спрашивает Клейн, которому не нравится, что на месте, которое раньше было его пространством, строится что-то неизвестное. Автан с ухмылкой думает о сломанном модуляторе, он злобно отказывается чинить его, в отличие от модулятора доктора 8. Автан скрещивает руки. «Это И, который будет заботиться об объекте в мое отсутствие. Почему бы тебе не представиться?» – сказал он, и Гладос опустила свое почти готовое тело вниз, чтобы поговорить с ними. «Приветствую вас, я – операционная система законодательства и обороны, но вы можете называть меня Гладос. Я была назначена присматривать за вами моим создателем, будьте уверены, что вам не будет причинен вред, если только мой создатель не пожелает», – говорит она. «Что это значит? Мы договорились, что вытерпим тебя, но это уже слишком. Это напоминает мне о лабораториях коммунистов, о которых ходят слухи». «Вы пытаетесь создать коммунистов?» – восклицает Клейн. «Я поискал термин коммуниста и обнаружил, что, хотя у него много общего с этой ситуацией, это, несомненно, не одно и то же. Мой создатель ведет вас, а не китайцев. Я просто здесь, чтобы наблюдать и помогать, если понадобится». Гладос говорит просто: «Ха, чем такая машина, как ты, может нам помочь? В отличие от тебя, мясная миска, у меня нет плоти, препятствующей моей вычислительной мощности. Если вы хотите проверить мой интеллект, то вперед, я не боюсь низших мозгов, как у вас», — заявляет он, и Автан молча прикрывает рот рукой, стараясь не рассмеяться над бедственным положением Клейна. «А-а-а, будет драка?» — спрашивает Никс. Несмотря на отсутствие тела, у доктора Клейна все еще есть гормоны. Мужчинам необходим постоянный уровень тестостерона, иначе другие функции начинают ухудшаться. «К сожалению, у него есть и побочные эффекты», — говорит Дала, наблюдая за их противостоянием. «Должна сказать, это чудо техники. Полагаю, это тот проект, над которым вы с доктором Мёбиусом работали», — спрашивает 8, и Автан кивает. «Да, потребовалось время, чтобы изготовить аппаратуру, которая удерживала бы базовые системы Гладос, но я не могу поспорить с результатами. Она, все, на что я надеялся», — говорит он, как раз когда Клейн окончательно теряет самообладание. «Робот, если ты считаешь себя таким умным, то я вызываю тебя на самый интеллектуальный из интеллектуальных видов спорта. Шахматы», — кричит Клейн. «Что за условия, мясная миска? Я не буду тратить время на игры без должного стимула», — спрашивает Гладос. «Если я выиграю, ты прекратишь здесь работу», — кричит он, но Автан вмешивается. «Я не могу позволить этого, Клейн. Мне нужно, чтобы Гладос контролировала весь БИКМТ, чтобы было эффективно. Но ты можешь удалить ее тело из купола, я полагаю». «Да будет так. А если я выиграю, ты признаешь мое превосходство и не будешь вмешиваться в мои дела», — Гладос заявляет просто. «Отлично». Автан оглядывает комнату и пожимает плечами. «Думаю, тогда все решено. У кого есть шахматная доска?» «Ну, под полом должна быть старая. Мы все перестали играть после того, как Клейн стал слишком непобедимым, видишь ли». Зеро бормочет, подплывает к пыльному старому углу и нажимает на кнопку, в результате чего часть пола поднимается вверх с шахматной доской и всеми ее фигурами, правильно расставленных на ней. Клейн подлетает и бросает монету, после чего садится за черные фигуры. Гладос перемещает свое тело на другую сторону, используя бота-паука, который передвигает фигуры за нее. То, что происходило после этого, именно то, чего ожидал Автан. Гладос уничтожает Клейна, причем настолько быстро, что ученый несколько раз пытается сдаться, но его противник отказывается и заставляет его играть дальше. Только после того, как Гладос ставит ему шах и мат, она позволяет ему покинуть стол. Его гордость разбита, вместе с его репутацией непобедимого шахматиста. «Это было жалко, мясная миска». Гладос насмехается, когда Клейн улетает, а ученый не решается ответить. Автан ухмыляется. «Хорошая работа, Гладос, я вижу, что ты уже хорошо подходишь для этой работы, решая проблему без необходимости угрожать или принуждать». «Как и я», — тихо пробормотал Автан. «Я все еще думаю, что угроза смертельного нейротоксина или часовых орудий повысила бы производительность и лояльность в значительной степени создателя. Прошу разрешения на отключение матриц морали. Автон потирает виски. Нет, заявляет он, заставляя ГЛАДОС поднять тело к потолку и позволяя паукообразным ботам закончить с последними частями ее тела. Смертельный нейротоксин? Робко спрашивает Зеро. Автон пожимает плечами. Просто не думай об этом. Также, если вам, ребята, что-то понадобится, просто спросите ГЛАДОС, она призвана помогать вам в проектах, и она даже попробует достать их вам, если вам не хватит. Но есть ограничения, не просите человеческих детей, ну или что-то такое, потому что она откажет, говорит он, надеясь, что его и откажет в такой просьбе. Глава 333. Собачье мясо. Прошло несколько дней после активации ГЛАДОС, и Автон был удивлен тем, насколько эффективной она оказалась. Конечно, у нее были лучшие процессы и технологии, невиданные ранее в этом мире, но он думал, что ей потребуется время, чтобы правильно интегрироваться в БИКМТ. Но не тут-то было. Она сразу же взяла под контроль всех роботов, собрала всю полученную ими информацию, а также их прежние приказы и начала все упорядочивать. Роботы передвигаются более длинным маршрутом, изменить. Путь неровный для транспортных средств, изменить. Потребление энергии превышает установленный лимит, изменить. Автон наблюдал с балкона, как ГЛАДОС начала интегрировать изменения, делая все гораздо более эффективным. Она даже взяла под контроль ИИ, управляющий различными лабораториями, интегрируя их процессы в себя и собирая всю собранную ими информацию. В общем, все улучшалось с огромной скоростью. Конечно, у ГЛАДОС было несколько конфликтов с учеными, в основном с Клейном, но проблемы быстро разрешались путем переговоров, или ГЛАДОС просто озвучивала правила, которые ранее ввел Автон. Теперь, когда ГЛАДОС стала главной, у Автона появилось гораздо больше свободного времени, а до возвращения в Махави оставалось пара дней. Честно говоря, он хотел остаться и продолжить свои научные изыскания, но знал, что в пустоши есть и более важные дела. Тем не менее, в свободное время он начал модифицировать свое оружие. Его текущее вооружение включало в себя атомно-валентный трехплоскостный осциллятор, хотя в Махави он будет снят по очевидным причинам. Стелс-костюм МК-2, Никс не простит ему, если он ее бросит, а он не собирался упускать такую хорошую броню. Его верные пистолеты, счастливчик, тот самый падший рейнджер Секвоя, закрепленные на бедре. Звуковой эмиттер и обрез также были прикреплены к бандольеру на его груди. На спине у него висела КСВ, так как она была слишком эффективна, чтобы ее оставлять. По бокам у него были два протонных инверсионных топора, а в каждой из обувки – большие ножи Бауи. А в бронированном отсеке на ноге находился его стелс-бой. Он не стал вносить никаких изменений в Никс, так как все, что он мог сделать в данный момент, либо ослабить ее, либо сделать значительно тяжелее, что будет мешать скрытности. Правда, он сделал глушитель и больший магазин для КСВ. Возможно, она не полностью глушит все создаваемые ей звуки, но этого достаточно, чтобы люди не сразу поняли, откуда выстрелы. Что касается падшего рейнджера Секвоя, он очень опасался его модифицировать. Это было уникальное оружие, обладающее особым эффектом, и Автон не был уверен, что произойдет, если он решит покопаться в нем. В конце концов, практичность победила. Он просто не смог бы использовать его в Махави, не навлекая на себя гнев НКР. И хотя он планировал разобраться с ними в будущем, он не мог рисковать, выступая против них слишком рано. Поэтому он убрал все, что было связано с НКР. Выгравированный медведь на деревянной рукоятке, слова на стволе. После того, как все было сделано, он проверил оружие, чтобы убедиться, что специальный эффект не исчез, и с радостью обнаружил, что все осталось. Поэтому он хранил оружие в кобуре на правом бедре рядом с счастливчиком. Кому-то могло показаться странным, что он носит с собой столько оружия, но у тех, кто знал о его репутации и возможностях, это было нормой. Хорошо, что насчет костюма стелс, в него была встроенная система терморегуляции, иначе он бы перегрелся под солнцем пустыни. В любом случае, он был доволен тем, как все было устроено. Все в БИКМТ уже знали, что ему рано или поздно придется уехать, и хотя большинство просто попрощались с ним, ГЛАДОС решила присмотреть за ним. «Как?» – спросите вы. Ну, она притащила его на объект X8 и заставила смотреть, как она создает киберпса в лаборатории сращивания, назвав новорожденное существо собачье мясо, а затем накачала его наркотиками и установила в него множество других устройств. Очевидно, она намеревалась записать все, что увидит собака, и вернуть ее обратно, чтобы она и ученые смогли увидеть, что на самом деле представляет собой внешний мир. На это было несколько причин, главная из которых заключалась в том, что Гладос хотела следить за всем, что может оказаться полезным. Конечно, собака не могла передавать информацию напрямую 24 часа в сутки, это было бы слишком энергозатратно, не говоря уже о том, что компилировать ее надоест, поэтому собака передавала бы события каждого дня в течение ночи, пока спала. Автон и сам не знал, что делать с собакой. Собачье мясо было милым и все такое, но он беспокоился, что она будет мешать ему при выполнении определенной работы. Он даже не был уверен, что в Нью-Вегасе разрешено содержать домашних животных. Он провел несколько боевых тестов с ней, и киберпес был довольно силен сам по себе. Мощные звуковые взрывы, способные сбить человека с ног, когти и зубы, способные с легкостью разорвать человека на части, не говоря уже о механических частях, которые легко блокировали пули. Несмотря ни на что, в конце концов, пришло время уходить. Он стоял за пределами купола мозгового центра, рядом с ним сидело собачье мясо, он смотрел на свой пип-бой, голокассета с данными о телепортации быстро прокручивалась мимо. Ему нужно было телепортироваться обратно на спутник, который находился в Мохаве, так как это было единственное место, для которого у БИКМТ были полные координаты. В будущем, если он захочет установить место для телепортации, ему нужно будет остаться на день или два и передать данные обратно на БИКМТ. Раздражает? Да. Но, тем не менее, это необходимо. Кроме того, он не мог упрекнуть футуристическую технологию телепортации за этот маленький минус. Он в последний раз проверил свое оружие, броню, боеприпасы, крышки и припасы. Готово, Никс, очень. Он смотрит на собачье мясо. А ты, щенок, Гав. Он кивает. Уже. Тогда пойдем, говорит он, достает тонкое устройство и нажимает кнопку на верхней части. При этом он дотрагивается до макушки собачье мясо. Треск. С треском молнии они исчезли, как пыль на ветру, не оставив после даже и следа. Глава 334. Дорога Мохаве, доставь меня домой, в то самое место. Треск. Тихое утро в Мохаве прерывается, когда с неба вырывается молния и ударяет о землю рядом с большим металлическим устройством, зарытым в землю. От удара поднимается небольшое облако пыли, которое на мгновение заслоняет небольшое пространство. Но как только ветер рассеивает его, можно было увидеть две фигуры, стоящие там. Одна была ростом по пояс и стояла на четвереньках. Собака высунула язык изо рта, задыхаясь от возбуждения при виде новых горизонтов, открывшихся перед ней. Полуроботизированная амальгама слегка поскуливает и смотрит на другую фигуру, как бы ожидая приказа. Человек, стоящий рядом с киберсобакой, был 183 см ростом, с черными волосами и с невероятно бледной кожей, особенно для солнца пустыни. Правда, на краях глаз видны небольшие черные вены, как бы заменяющие морщины, которые обычно бывают у пожилых людей. Он был облачен в черно-белый бронекостюм, который покрывал все их тело ниже пояса. Однако больше всего внимания привлекал настоящий арсенал оружия, который у него был. Пистолеты, энергетическое оружие, ножи, винтовка. Обычный человек сломался бы под тяжестью всего этого, но не он. Автон ударил себя по шее и передернул плечами. Телепортация на большие расстояния вызвала у него желание убедиться, что все по-прежнему на месте. Он снова был в Мохаве, в месте, которое он едва узнал, как место, где он должен был умереть. На некотором расстоянии он увидел свой мотоцикл, грязная птаха, которая терпеливо ждала его возвращения. «Я вернулся», — пробормотал он, но его задумчивость длилась недолго, прежде чем голос Никс прервал его. «Обнаружено движение в 200 футах от нас», — заявляет она, позволяя своему голосу донестись до собачьего мяса, которое, похоже, все поняла. Автон смотрит в ту сторону и замечает, что несколько рад скорпионов устроились неподалеку. Не теряя времени, он бессознательно достает свой звуковой эмиттер и делает один чистый выстрел в ближайшего из них, позволяя перку распад активироваться и уничтожить всех большим зеленым взрывом. Враг нейтрализован. Хорошая работа. Он убирает оружие в кобуру и смотрит на собачье мясо, далее мясо, чтобы убедиться, что она не учуяла других угроз. Убедившись, что территория чиста, он смотрит на свой пип-бой и сверяется с картой. Что ж, лучше вернуться в лагерь Маккаррен и посмотреть, чем занимаются ребята. Он подходит к грязной птахе, вытирает пыль и песок, которые собрались на ней, затем щелкает пальцами и жестом приглашает внутрь. Мясо забирается наверх и садится в люльку, как будто уже так делала. Усевшись на водительское сиденье, он бросает последний взгляд на свой ПИБ и краткое, чтобы убедиться, что все в порядке. Афтон Паркер. Титул. Палач пустоши, вольный шериф, из чади ада, Голиаф. Уровень. 46. СПЕЦИАИЛЬ. Сила. 11. Восприятие. 9. Выносливость. 8. Харизма. 4-6. Интеллект. 6-4. Ловкость. 10. Удача. 4. Навыки. Бартер. 21. Энергетическое оружие. 100. Взрывчатка. 100. Оружие. 100. Взлом. 29. Медицина. 100. Оружие ближнего боя. 100. Ремонт. 100. Наука. 100. Скрытность. 100. Красноречие. 100. Выживаемость. 100. Безоружие. 100. Мутации. Биоверия Мордицена симбиотицца, мутировавший штамм очень смертоносного и заразного грибка, делает обладателя невосприимчивым ко всем болезням и ядам, дает плюс 1 к выносливости, наделяет способностями к регенерации. Биоверия Мордицена Армамини, ваша правая рука выросла и стала сильнее, чем прежде. Плюс 4 пу и плюс 20% сопротивления против повреждений. Перки. Техника спуска, тяжелая рука, быстрая перезарядка. Методы пыток образованный, стиль Джона Уика, стойкость, каменная стена, снайпер, крушитель насекомых, владыка смерти, уровень 3, личина шпионов, быстрая реакция, алмазный скелет, тактика рейнджера, глаз рейнджера, осведомленность рейнджера, механикус, очумелые ручки, суперхэдблок, солнечная батарейка, чудотворец, пугающее присутствие, практическая анатомия, имплант ловкости, искусное движение, пятнышко, лазерный потрошитель, рад поглощение, крутой парень, друг ядерного оружия, исследователь, эврика атомный, выдержка, бдительность, мерзость В3, анархист, трепещи передо мной, распад, взрыв, жена-убийца, большой мозг, усиленный позвоночник, имплант М5, имплант С13, имплант Y7, лекарство для любопытных, перки спутников, старая мудрость, наблюдатель, стойкое давление. Он усмехается своему статусу и тому, как далеко он продвинулся с тех пор, как покинул бункер. Кстати говоря, ему все еще нужно починить систему фильтрации воздуха, не так ли? Осталась всего одна деталь. Вдруг он задумался, а не попросить ли Гладоса и ученых создать деталь, или не станет ли Ваултец саботировать работу любой другой техники с их собственной. Кроме этого, ему еще нужно было посетить Гелиас, убить толстого майора в Нью-Вегасе, спасти ребенка Карла из Легиона, найти Веронику, спасти Кристину и узнать, не согласится ли доктор Усанаги раскошелиться на еще несколько имплантатов. Он опустил взгляд на свою полную сумку крышек, в которой сейчас было около 20 тысяч. Да, вероятно, она согласится. А откуда у него столько денег? Ну, несмотря на то, что мозговой центр понятия не имел, что такое колпачки, Мёбиус настроил большинство механизмов на работу на их основе. Так что, поскольку Гладос теперь контролировал все, заставить комиссионный магазин выплевывать все имеющиеся колпачки было несложно. Правда, теперь, когда он об этом подумал, у него возникла другая проблема. Птаха была уже недостаточно велика, чтобы вместить всех. С добавлением мани и мяса, места просто не хватало. Наверное, скоро настанет время снова посетить Навак. Интересно, как там Дизи? Пробормотал он про себя. Он поднимает подножку и запускает двигатель, быстро разгоняясь по пересеченной местности, пока не достигает дороги. После этого он спокойно доезжает до лагеря Маккаррен. Глава 335. Глава 335. Подстроенная судьба доктора. Доктору Хилдерну это было не по душе. Его недавнее покушение на жизнь некоего охотника за головами с течением времени оказалось катастрофическим. Сначала все было не так уж плохо, но когда поступили запросы на некоторых солдат НКР, которые должны были находиться под его косвенным контролем, он понял, что попал в беду. Он смог собрать людей, необходимых для поимки или убийства Афтона Паркера, только благодаря тому, что люди из Управления науки и промышленности заинтересовались его находками. Однако теперь, когда ему нечего показать за их усилия и потерянные жизни, вина будет возложена на него. И именно это и произошло. Конечно, он планировал сбежать до того, как кто-то сможет его схватить, но когда вернулся гуль охотника за головами и сообщил, что на них напали солдаты НКР. Высшее руководство немедленно очнулось от дремоты. Он был ограничен своей лабораторией и изредка внешним терминалом, пока все становилось известно. И не успел он напомниться, как его друзья и коллеги отдали его, как жертвенного агнца. Его преступления были таковы: заговор с целью убийства, незаконное присвоение военных ресурсов, попытка несанкционированного эксперимента над человеком, нарушение конфиденциальности пациента и непредумышленное убийство. Да, он был в полной заднице. Его карьера была закончена, друзья бросили его, НКР ненавидит. Он уже думал, что все кончено, когда внезапный взрыв потряс лагерь Маккаррен. По крикам солдат у входа в его кабинет он понял, что кто-то каким-то образом заложил бомбу на монорельсе. Это были плохие новости. По крайней мере, для НКР. Без монорельсов доставка грузов, войск и других жизненно важных ресурсов стала бы еще более сложной задачей, чем раньше. Большинство бойцов НКР возвращались из Нью-Вегаса по монорельсу, но теперь, когда его не стало, им пришлось бы кружить вокруг через выходы на Фрисайд. Возможно, несколько месяцев назад, когда короли наконец заключили союз с НКР, это было не так уж плохо, но после террористической атаки, убившей командира, ответственного за такие отношения, вместе с огромным количеством беженцев из НКР, напряженность снова возросла. От размышлений Хилдерна отвлекла тяжелая фигура, ворвавшаяся в дверь его кабинета. На нем была типичная броня НКР, но, судя по акценту и одежде, его звание – командир. Несмотря на это, взгляд мужчины заставил его осознать, в какой опасности он находится. «Пожалуйста, не трогайте меня, я не делал этого, я все время был здесь». Хилдерн поднимает голову и убирает руки с глаз, не умерев, и тут же замечает садистскую ухмылку на лице мужчины. «Я знаю, что ты этого не делал, вот, возьми это, попытайся сбежать, пока все это происходит, это единственный шанс, который у тебя есть. Я слышал, они планировали казнить тебя через расстрел», — говорит мужчина, протягивая стандартную служебную винтовку, на которой, кажется, уже были брызги крови. Хилдерн быстро кивает, хотя, судя по звуку, его ждет смерть, если он останется здесь еще на какое-то время, особенно если они решат, что он взорвал монорельс. Он быстро поднялся на ноги и вышел из кабинета, не замечая, что стоящий за ним командор достает револьвер. Когда Хилдерн бежал к дверям терминала, его заметили многие другие солдаты НКР, которые пытались укрепить район, чтобы найти человека, ответственного за произошедшую перед ними катастрофу. «Стоять! Взять его!» — ревут они, направляя свое оружие на Хилдерна, который в ответ поворачивается и начинает беспорядочно стрелять вокруг себя. Очевидно, что его необученная и бессистемная стрельба ни к чему не приводит, но привлекает внимание всех остальных. Командир Кертис бросается к нему с револьвером, стреляет Хилдерну в грудь и заставляет его со стоном рухнуть на пол. Хилдерн смотрит на человека, который стрелял в него, и его глаза расширяются. «Почему?» – спрашивает он человека, который, как он думал, хотел помочь ему сбежать. Кертис стоит над ним, осматривая его рану, чтобы понять, смертельна она или нет. Увидев, что это всего лишь пробитое легкое, он пинком перевернул мужчину сбоку на спину, надавив на него ногой. «Проклятый предатель! Как ты смел взорвать монорейс?» – прорычал он. «Что? Банк?» Хилдерн не успевает задать вопрос о том, что происходит, как пуля впивается ему в череп. Окружающие солдаты НКР смотрят на это с ликованием, сожалением и гневом. Капитан Кертис только что казнил раненого человека. Конечно, он все еще держал в руках служебную винтовку, но было ли это оправдано, особенно когда они могли допросить пленного? К сожалению, несмотря на все это, капитана Кертиса отпустили с погоняем. Тем, кто должен был знать, сказали, что это была очень эмоциональная ситуация, и угроза еще не была устранена. Кертис даже не заметил снижения своего звания, более того, он был как никогда близок к повышению. В лагере прошла небольшая церемония в память об одном человеке, который, по всей видимости, был убит Хилдерном. Ученый украл его служебную винтовку и забил ею до смерти. Никто не мог представить себе, как это сделал хрупкий доктор, но в глубине души знали, что он был преступником. Конечно, были и те, кто все еще хотел задать вопросы, но они были либо слишком низкого ранга, чтобы иметь хоть какое-то влияние, либо не могли отвести всех от очевидного козла отпущения, которого они нашли. Хилдерн был настолько ненавистной фигурой, что убедить кого-то в том, что происходит что-то другое, было невозможно. Эти люди находили утешение в том, что высказывали свои подозрения различным охотникам за головами, находившимся неподалеку от лагеря чертей, но они ведь ничего не могли сделать. Верно, глава 336. Глава 336. В то место, которому я принадлежу, окопы за пределами убежища, которые захватили черти, представляли собой жалкое зрелище. Карл, Бун и Аня были грязными, покрытыми грязью и копотью от долгого пребывания здесь. Оплата была хорошей, но условия были очень плохими. Причина этого, НКР была похожа на ежа после разрушения монорельса. Она свернулась в клубок и игнорировала все, что находилось за ее пределами, включая свои войска и других союзников. Поэтому им пока не удавалось захватить штаб-квартиру чертей. Попытка была предпринята неделю или около того назад, но большая часть сил была легко уничтожена многочисленными ловушками, расставленными по коридорам, и обороняющимися чертями. Они думали, что черти слишком слабы, чтобы дать отпор, так как в убежище не поступало никаких припасов. Только после этого неудачного рейда все поняли, что происходит. Черти отдались каннибализму, в буквальном смысле, и с новыми трупами НКР, полученными в результате неудачного рейда, черти, вероятно, смогут продержаться еще пару месяцев, по крайней мере. Отчаяние медленно просачивалось через всех, кто находился в окопах. Большинство и так сильно пострадали от монорельса, но теперь, когда им пришлось сражаться с буквальными каннибалами без поддержки или подкрепления, большинство было готово отправиться домой, ведь еще одна небольшая неудача, и солдаты вернутся в лагерь Маккаррен, независимо от того, разрешат им это или нет. Карл, по сути, стал лидером после того, как майор Датри был вынужден вернуться в лагерь Маккаррен. Были и другие офицеры более высокого ранга, чем простой охотник за головами, но его подготовка и опыт работы в рейнджерах высоко ценились. Конечно, это была неофициальная должность, но это не делало ее менее напряженной. В данный момент Карл, Бун и Аня сидели бок о бок в траншее, каждый медленно зачерпывая пальцами небольшое количество еды из банок. Настроение было нерадужное, не только из-за их нынешнего положения, но и из-за того, сколько времени прошло. «Прошло 2 месяца», — бормочет Карл, слегка нахмурившись. Бун медленно кивает в ответ, его лицо худое и немного грязное, за исключением острых глаз, которые все еще мигают в поисках угрозы. «Он вернется, вернется», — бормочет Аня, меньше обращаясь к остальным, а больше к себе. Карл перестает жевать и вдруг швыряет банку о противоположную стену траншеи. «Это, блядь, безнадежно. Давайте просто вернем крышки за работу и возьмем какую-нибудь другую, которая не включает в себя продирание через грязь и борьбу с организованными гребаными каннибалами», — восклицает он. «Не можем. Если мы уйдем, кто будет разбираться с чертями? Они на последнем издыхании, но если дать им достаточно времени, они станут такими же многочисленными, как в прошлый раз, и вдвое более злобными», — Бун сказал, и все знали, что так и есть. Теперь, когда все оставшиеся черти отведали человеческой плоти, очередь исчезла. Карл хмурится. «Ну и хрен с ними. НКР бросает нас, чтобы разобраться с проблемой, которую они сами создали, боясь в лагере Маккаррен, потому что какой-то мудак взорвал монорельс. Что, им, блять, лень сходить за припасами? В отличие от остальных людей здесь, мы не обязаны им, мы охотники за головами. Мы выбираем работу, которая нам нужна, и это, блять, точно не одна из них. Жаль, что сэра здесь нет», — пробормотала Аня, почесывая зудящую часть своей кожи. Карл хмурится на нее. «Ну, его здесь нет. Он заразился, как какой-то тупой новичок, и больше не вернется. Я не знаю, почему ты так одержима этим, девочка. Но если у тебя нет информации, в которую мы не посвящены, ему пиздец. Еще в большей жопе, чем мы сейчас», — заявляет он. «Сельские дороги». Бун вздыхает. «Почему мы снова отпустили его с новичком? Приведите меня домой». «Потому что мы были слишком самоуверены. Парень выставил себя почти непобедимым, вытворяя такое, во что я бы не поверил, если бы не был свидетелем лично. Может быть, он прерывается, когда Бун поднимает руку в привычном сигнале тихо. «Ты что-то слышишь?» – тихо спрашивает он, и все остальные полностью замолкают, чтобы прислушаться. «В то место, которому я принадлежу. Я принадлежу. Западная Виргиния. Маунтейн Мама». Послышался крик сумасшедшего над звуками песни из неизвестного источника, медленно приближаясь. Подумать только, Похоже, что пели двое. Знакомый мужской голос и странно звучащий женский. К этому времени остальные солдаты заметили и начали осторожно выглядывать из-за траншеи, заметив приближающееся нечто с облаком пыли позади. «Приведите меня домой, сельские дороги!» — кричал Афтон, исполняя один из самых запоминающихся припевов, когда-либо созданных, и Никс подпевала вместе с ним. Мясо тоже присоединился, его короткие завывания, пытавшиеся подражать песне, были довольно милыми. Афтон добрался до лагеря Маккаррен, но ему было отказано во входе. Какая-то дрянь взорвала монорельс или что-то в этом роде. Но когда он спросил о местонахождении своих товарищей, его послали в направлении новых траншей, расположенных неподалеку от убежища чертей. Он немного боялся, что защитники его подстрелят, поэтому решил сообщить им о своем приближении старой американской песней. Он подъехал на мотоцикле прямо к траншее, затем резко нажал на тормоза и медленно слез с мотоцикла, за ним последовал мясо, который продолжал с любопытством осматриваться. Афтона встретили около 60 винтовок, направленных прямо на него, он робко улыбнулся и поднял руки над головой, что позволило нескольким солдатам расслабиться. Они сражались с химически заряженными чертями, которые отказывались сдаваться и, казалось, не чувствовали боли, когда нападали на траншею. Афтон просто оглядывает траншею, пытаясь найти своих товарищей. Через минуту или около того, когда он их не обнаружил, ему надоело, и он попробовал применить другой подход. Сделав глубокий вдох, он закричал: «Я вернулся, засранцы! Вы скучали по мне?» Глава 337. Перевооруженный готов. «Я вернулся, засранцы! Вы скучали по мне?» Карл, Бун и Аня уставились на Афтона как на идиота. Первый быстро вылез и побежал к нему. Вскоре тенью за ним последовали остальные. «Какого черта ты делаешь, парень? Обитаешь без единого слова уже несколько месяцев. И ты забыл, что это зона боевых действий. Ты пытаешься словить пулю?» Губы Афтона сжимаются в линию, когда его отчитывают как ребенка. «Ах, дайте мне секундочку, я думал, вы будете рады меня видеть», — говорит он, пожимая плечами. Хмурый взгляд Карла становится еще глубже. Он отступает назад и изо всех сил бьет Афтона по лицу. К сожалению, перткаменная стена Афтона не позволяет ему упасть на задницу, в результате чего Карл чувствует себя так, будто ударился о кирпичную стену. Карл на мгновение смотрит на свой кулак, а затем оглядывается на непонимающего Афтона. «Это тебе за то, что бросил нас, засранец, а ты выглядишь как дерьмо». Он прописывает подзатыльник Афтону и ведет его к приближающимся остальным. «Хех, старик преподал урок, отлично. Все равно это было глупо», — говорит Бун, слегка улыбаясь. «Сэр, ваша рука». Аня бормочет, ее шок привлекает внимание остальных. «Что за, у тебя новая рука?» — кричит Карл, не заметив этого раньше. Афтон ухмыляется и поднимает правую руку, растягивая и сгибая ее, как бы насмехаясь над ними. «Да, черт побери, я предпочту эту, а не старую, в любой день», — бормочет он. «Как?» — спрашивает Карл, пристально глядя на новую конечность, которую он, похоже, приобрел. «Это кибернетика, или...» «Я не собираюсь ничего говорить об этом, пока мы не будем в тихом месте. Не знаю, кто может подслушивать», — говорит Афтон, его глаза сканируют траншею позади них, где солдаты НКР все еще наблюдали. Бун приподнимает бровь, а затем указывает на его глаза. «Наверняка это связано с этими венами». «Да, вместе с этой странной броней и твоей новой собакой», — говорит Карл, глядя на киберпса, которого Аня сразу принялась гладить. «Кого ты назвал странным?» — бросает вызов синтезированный женский голос Никс, явно обидевшись на то, что ее назвали странной. «Что за черт? Парень, я знаю, что ты был в напряжении, но появление подружки-робота этому не поможет. На самом деле, с ней будет еще сложнее завести живую девушку», — говорит Карл. Афтон качает головой. «Это не так», — бормочет он, ему не нравится, как костюм стелс слегка потеплел от его слов. «Ее зовут Никс, и я не могу обсуждать ее происхождение, пока мы не окажемся где-нибудь наедине». Он получает ворчание в ответ от Карла. «Сэр, вы теперь в порядке? Вы больше не заражены?» — спрашивает Аня, все еще обеспокоенная перспективой распространения грибка. Действительно, двое других, наслышанные о его смертоносности, кивают в ответ на ее вопрос. Афтон кивает. «Я в порядке. Все следы грибка нейтрализованы и больше не представляют угрозы для других», — заявляет он, решив не говорить им, что, по сути, все еще заражены им. «Ладно, давайте уже прекратим болтовню и закатим твой мотоцикл в траншею, черти могут снова напасть в любой момент. Карл взял командование на себя, решив, сказать это прямо у базы чертей, не лучшая идея. Автона спрятали вместе с грязной птахой, группа задвинула мотоцикл в траншею, чтобы его не было видно, а затем отвела его в полузакрытое место, чтобы они могли поговорить. Итак, что произошло с тех пор, как я ушел? Автон перешел к делу, решив, что для всех будет лучше, особенно учитывая состояние траншеи и всех, кто в ней находится. НКР наняли нас, чтобы помочь истребить чертей, а потом бросила нас, когда монорельс разбомбили. Вот, в общем-то, и все. Автон медленно кивает, а Легион становится более агрессивным. Им удалось отбить Нельсон, но, видимо, у них не хватило людей, чтобы удержать позицию. Возможно, это также имеет отношение к лагерю Searchlight и лагерю Forlorn Hope, сказал Бун, разозлившись от простого изложения произошедшего. «Ха, вы, ребята, следите за радиопереговорами, а?» – бормочет Автон. Они кивают. «Здесь не так много других дел, кроме как следить за чертями». Автон поднимает бровь. «Да, с этим то. Я думал, с ними будет легко справиться, особенно после того, как мы разбомбили их задницы». Карл качает головой. «Они оборудовали свое убежище таким количеством ловушек, что я удивляюсь, как они еще не покончили с собой. Первоначальные силы нападения были разорваны на части, и после этого все очень, очень опасались туда заходить. Это в сочетании с отсутствием надлежащего командования привело к тому, что мы оказались здесь, в патовой ситуации». Бун скрестил руки. «Почти уморили их голодом, пока они не начали заниматься каннибализмом. Мерзость!» – пробормотал Лафтон, затем покачал головой и продолжил. «Итак, каков ваш план? Я хочу закончить с этим и отправиться в Нью-Вегас». Он оглядывается по сторонам, есть несколько крышек, которые можно потратить. Карл понимающе кивает, а Бун слегка хмурится от того, что он намерен играть в азартные игры. Сама Аня ничего не поняла, поскольку никогда раньше не играла в азартные игры, не говоря уже о том, чтобы побывать в Нью-Вегасе. Карл пожимает плечами. «Честно говоря, после последней катастрофы мы думали просто вернуть деньги и уйти. Нет смысла тратить время ради такого дерьмового вознаграждения. Единственное, что еще удерживало нас здесь, это наша неприязнь к самим чертям. Ну, я уже смог придумать пару способов с ними разобраться. Вы, ребята, не думали саботировать систему фильтрации воздуха в убежище? Разрушьте ее, и они все разбегутся, как крысы». Бун покачал головой. «Пробовали, но черти не так глупы. Они расставили ловушки вокруг выходов, убежище было построено в подвале этого большого здания, так что им не составляет труда обстрелять нас, когда мы пытаемся подойти. Единственное, в чем нам повезло, это когда один из более сообразительных солдат прокрался внутрь и заложил несколько С4. Жаль, что НКР скупо и не дали нам ее побольше». Глава 338. «Просто нужна была отдушина», кто-то сказал красться. Внезапно спрашивает Никс, и все остальные смотрят на Автон в поисках объяснения. Он вздохнул и постучал по костюму стелс. «Никс — это И, который живет в этой броне, она называется стелс-броня Марк 2, и это, вероятно, самое продвинутое оборудование для проникновения, которое вы сможете найти в мире. Никс знает это и пытается сделать каждую возможную ситуацию такой, в которой необходимо красться», объясняет он. «Но красться нужно всегда», щебечет Никс, а он лишь успокаивающе постукивает по нагрудной пластине. «Я не знаю, подкрадывание не очень-то помогло против пациента Зеро, не так ли?» Автон торжествующе ухмыляется, что поставило ее в тупик, и снова смотрит на своих компаньонов. «В любом случае, я как раз собирался предложить пробраться туда и устроить диверсию в убежище самому. Пока у вас, ребята, есть что-то взрывное, я уверен, мы сможем что-нибудь придумать». Карл наклонился и полез в рюкзак, доставая несколько осколочных мин. «Это единственные. Остальные использовались против нападения чертей, я не уверен, что они достаточно мощны, чтобы уничтожить», предостерегает он. «А, я тоже могу помочь», Аня говорит сбоку, но Бун качает головой. «В прошлый раз, когда мы тебя посылали, ты вернулась едва в сознании, вся в пулевых ранениях. Тебе повезло, что ты осталась жива, так что не искушай судьбу, отправляясь туда снова». Карл кивает. «Наверное, Это особенность Гули. Обычные люди не переживают три пули в кишке без обширной операции. Автан скрещивает руки. У Гули есть некий фактор исцеления. Большинство Гули не умрет ни от чего, кроме как от обезглавливания, расчленения или полного уничтожения сердца. Вроде как вампиры, если подумать. «Ты вампир?» – спрашивает он Аню полусаркастически. «Что такое вампир?» – спрашивают все трое одновременно. Автан оглядывается. «Вы, ребята, не знаете, что такое вампиры? А как же Дракула? Я сомневаюсь, что 200 лет позволили людям забыть его». Карл почесывает лицо. «Дракула?» «Почти уверен, что это легенда о каком-то каннибале». Автан вздыхает и решает оставить эту тему, хотя он обязательно расскажет своим спутникам о многочисленных голодисках с фильмами на БКМТ. Таков план. Автан проберется с минами и саботирует вентиляционные системы убежища, после чего убьет все, что не задохнется. Карл кивает. «Я заложу взрывчатку с таймером, чтобы они взорвались все сразу. Нет смысла предупреждать чертей. Бун, дай остальным в траншеи знать, что произойдет, пусть будут готовы к тому, что черти начнут выбегать, как безголовые курицы». «Что мне делать?» – спросила Аня, зная, что идти с Буном будет не очень хорошей идеей, так как большинство солдат недолюбливают Гули, не говоря уже о том, что у нее были две ноги в качестве рук, когда дело касалось инженерных работ. «Если ты не против, то нам будет полезно знать, насколько укреплен каждый выход», – Карл говорит, прежде чем сунуть ей в руки бинокль. «Не забывай держать дистанцию. Если ты вернешься и снова будешь выглядеть как сыр, то не выйдешь без сопровождения кого-нибудь». «Понятно». Аня быстро кивает и начинает собирать свое снаряжение. Она обновила свою экипировку с той нарядной рубашки, которую они с Автаном украли из дома ученого. Теперь она просто была в кожаной броне, которая закрывала все, кроме лица, но и тогда она иногда любила надевать маску и капюшон, чтобы люди не узнали в ней Гуля. «Ах, подожди, возьми с собой мясо, поверь мне, он не будет мешать, он умнее, чем кажется», — говорит Автан, почесывая пса за ушами, пока его язык вываливается из пасти. Когда все уходят, Автан наклоняется к Карлу и шепчет: «Я планирую выполнить свой контракт, пока мы будем в Нью-Вегасе. Но ты уже знаешь это, верно?» Карл медленно кивает. «Я не дурак, и я не имею ничего против азартных игр с такими людьми. Насколько я понимаю, они могут потерять свое состояние, одежду со спины и даже руки и ноги», — многозначительно говорит он. Автан пожимает плечами. «Я, наверное, просто куплю ему выпить, не стоит портить его длительный отпуск». «Как скажешь, дело твое. А теперь помоги мне с этими бомбами, может быть, ты сможешь установить их в следующий раз и спасти мои старые пальцы», — говорит он. Пальцы мужчины уже натерлись до мозолей. По окопам быстро распространился слух о довольно бессистемном плане, который они составили. Большинство солдат были благодарны за то, что им пришлось просто сидеть и ждать, пока черти идут к ним. Они прекрасно помнили, что случилось с последними людьми, которые пытались активно проникнуть на вражескую территорию. Возвращение Эфтона также было воспринято положительно. Он был довольно хорошо известен в Нью-Вегасе и большинстве лагерей НКР благодаря своей короткой, но впечатляющей истории. Большинство не знали его лично, но немного знали о его репутации и его действиях в Вестсайде. Те, кто знал, были рады его появлению. Некоторые, правда, заметили его новую руку, но решили, что это какая-то роботизированная замена. Все ждали наступления ночи, и как только наступила полночь, Автан выкрался из лагеря. Его кожаный ранец из кожи когтя смерти был до краев набит взрывчаткой. Судя по докладу Ани, черти внимательно следили за выходами по вполне понятным причинам. Если бы с ними что-нибудь случилось, то всем внутри убежища пришел бы конец. Большинство даже не заметит, что медленно задыхается, пока не станет слишком поздно, а поскольку они убили предыдущих обитателей и вывели из строя большинство механизмов внутри, даже система сигнализации не сможет им помочь. Автан смотрит на свою цель через прицел КСВ. Штаб-квартира чертей представляла собой большое здание, окруженное стенами, сложенными из мусора и обломков. Он уже видел множество снайперов на вершине здания, стволы их охотничьих ружей высовывались из окон. Он передернул плечами и щелкнул себя по шее. «Готова, Никс, я всегда готова красться», — радостно щебечет она в ответ, подтверждая причину своего существования. Автан кивает и проводит пальцем по скрытому стелс-бою на своей ноге. Его тело начинает пульсировать и искажаться, прежде чем окончательно исчезнуть. Глава 339. Построиться в шеренгу. Мотогонщик хлопнул кулаком по подлокотнику своего импровизированного трона. В последнее время все шло не так, как хотелось бы, и даже обещания союзников оказались лишь сладкой ложью. Он и его люди уже несколько месяцев находятся в ловушке в убежище, и любая попытка выбраться на свободу встречается шквалом пуль, изрешечивающих несчастную душу. Его прежде крупное и мускулистое тело теперь было исхудалым, бледным и с признаками инфекции по всему телу. Сухие чешуйки кожи отслаивались, образовывались большие неприглядные нарывы. Припасы закончились несколько недель назад, и ему, как лидеру чертей, пришлось сделать самый трудный выбор – умереть с голоду или съесть некоторых из тех, кто был под его началом. Хотя в глазах большинства он был отвратительным человеком с многочисленными преступлениями за плечами, он думал, что где-то проведет черту, но, очевидно, их потребности перевесили его мораль. Однако он не сразу приступил к варварской практике над своими верными людьми. Нет, сначала он зарезал своих сексуальных рабынь. Они не служили никакой другой цели, кроме как облегчать его быстро нарастающий стресс, а расход продуктов на них был просто неприемлем в данный момент. В ту ночь его люди впервые за несколько недель хорошо поели, а тела нескольких детей, подростков и молодых взрослых жарились на кострах. Некоторые отказывались есть, но он не стал их заставлять. Если бы они умерли, то только пополнили бы запасы. То, что, вероятно, понадобится им в будущем. Несколько человек жаловались на то, что он сохранил жизнь своим верным спутникам Щелк и Треск, двум большим собакам, которые были бесспорными альфами, созданными Вайлет. Он даже поймал нескольких, пытавшихся убить и съесть их. Разумеется, это сопровождалось разумным наказанием, убийство и поедание в ответ. Он вздохнул про себя, когда же это закончится, и выберутся ли они живыми из этого дерьма. Если честно, он не думал, что это случится. Баанг! Звук взрыва разносится по всему убежищу, но отсутствие вибрации означает, что само убежище не является прямой целью. Его глаза расширяются, когда он соединяет точки. Всем выйти. Собирайте вещи и готовьтесь к фронтальной атаке. Рычит он, желая, чтобы все ушли быстро, пока у них не закончился воздух. В другом месте Автон легко установил самодельные бомбы в других точках. Ему оставалось сделать последнюю, прежде чем все пойдет прахом. Он прокрался за разрушенное здание, избегая довольно очевидных ловушек, и непринужденно прошел мимо охранника-чертенка, приближаясь к цели. Это был большой ментальный квадрат с решеткой наверху, внутри которого находился вентилятор, помогающий воздуху циркулировать по убежищу. К сожалению, ему нужно было убрать решетку, прежде чем он сможет бросить в нее бомбу. Устройство не было достаточно сильным, чтобы разрушить его, не находясь непосредственно в нем. Он оглядывается на солдата чертенка и подходит к нему, активирует свой протонный топор и легко рассекает его. Мужчина буквально не заметил, как это произошло, так как Автон все еще был невидим. Закончив, он вернулся и с помощью протонного топора разрубил решетку, проделав достаточно большое отверстие, чтобы бросить взрывчатку. Не теряя времени, он бросил ее внутрь, после чего собрался уходить, но не в направлении траншей. Нет, он намеревался занять позицию и быть готовым устроить хаос в рядах чертей, когда они поймут, что произошло. Он вошел в большое разрушенное здание, где находилось убежище, и направился на верхние этажи, методично уничтожая снайперов, расположившихся внутри. Ни один даже не смог издать писк, когда он их зарубил. «Боже, как мне нравятся эти топоры!» – пробормотал он, поцеловав рукоятку одного из них. Когда снайперы были убиты, он поднялся на второй этаж и начал установку. Разрушенное здание позволяло ему видеть первый этаж через многочисленные отверстия, так что выцелить высокоприоритетную цель будет довольно просто. Не то чтобы Автон знал, кто из них кто, он был уверен, что самые высокопоставленные – это Вайлет, драйвер Нефейкук, но он уже убил их, так что, бум. «Ну, похоже, сейчас начнется дерьмо, Никс», – пробормотал он, опускаясь на одно колено и целясь в дверь убежища. «Приближается много врагов», – заявляет Никс после нескольких минут ожидания. Похожая на шестеренку дверь убежища сдвигается и медленно отъезжает в сторону, открывая взору буквально орду чертей. Должно быть, их были сотни, но, несмотря на их численность, Автон не испугался. Почему? Ну, во-первых, потому что он сталкивался с более серьезными угрозами, чем это. Но что еще важнее, все черти выглядели исхудавшими и потрепанными, словно были на последнем издыхании.